Он схватил ее в охапку и принялся целовать. В дверь постучали, и Женя недовольно сказал: «Ну вот, войдите!» — крикнул Шейла. Дверь приоткрылась, и голос соседа, инженера-осенизатора Юры, спросил: «Я здорово вам помешал?» «Входите, входите, Юра», — сказала Шейла. «Эх, мешать так мешать», — произнес Юра и вошел. «А ну, пошли в сад», — потребовал он. «Чего мы не видели в саду?» — удивился Женя. «Давайте лучше смотреть стереовизор». «Стереовизор у меня у самого есть», — сказал Юра. «Пойдемте, Женя, расскажите нам с Шейлой что-нибудь про Луи Пастера». «Какую сливную станцию вы обслуживаете?» — осведомился Женя. «Сливную станцию? Что это такое?» «Обыкновенная сливная станция. Свозит туда всякое мусор, помои, а она перерабатывает и, стало быть, сливает в канализацию». «А-а-а!» — радостно воскликнул инженер-осенизатор. «Как же, вспомнил! Сливные башни! Но на планете давно уже нет сливных башен, Женя!» «А я родился через полтора века после Пастера», — сказал Женя. — Ну, тогда расскажите про доктора Маргинау. — Доктор Маргинау, насколько я знаю, родился через год после старта Таймыра, — устало возразил Женя. — Одним словом, пойдемте в сад. Шейла, берите его. Они вышли в сад и уселись на скамейке под яблоней. Было совсем темно, деревья в саду казались черными. Шейла зябко поежилась, и Женя сбегал в дом за курткой. Некоторое время все молчали. Потом с ветки сорвалось большое яблоко и с глухим стуком ударилось о землю. — Яблоки еще падают, — сказал Женя, — а ньютонов что-то не видно. — Ты имеешь в виду ученых-палеологов? — Специалистов во многих областях знания? — Да, — сказал Женя, который всего-навсего хотел сострить. — Во-первых, мы все сейчас палеологи, — с неожиданным раздражением сказал Юра. — С вашей допотопной точки зрения, конечно, потому что нет биолога, который не знал бы математики и физики. А такой лингвист, как Шейла, например, сразу пропал бы без психофизики и теории исторических последовательностей. Но я-то знаю, что вы хотите сказать. Нет, видите ли, ньютонов. Энциклопедический ум ему подавай. Узко, видите ли, работаете. Шейла всего только лингвист, а я всего только осенизатор, а Акада всего-навсего океанолог. Почему, видите ли, не все сразу в одном лице? «Караул!» — закричал Женя. «Я никого не хотел обидеть, я просто пошутил!» «А вы знаете, Женечка, что такое современная так называемая узкая проблема? Всю жизнь ее жуешь, и конца не видно. Это же клубок самых неожиданных задач. Да возьмем хоть то же яблоко. Почему упало именно это яблоко? Почему именно в данный момент? Механика соприкосновения яблока с землей, процесс передачи импульса, условия обращенного падения, квантовая картина падения. Наконец, как пропади оно пропадом, извлечь пользу из этого падения?» «Это-то просто», — примирительно сказал Женя. Он нагнулся, пошарил на земле и поднял яблоко. «Я его съем». «Еще неизвестно, будет ли это максимальная польза», — язвительно сказал Юра. — Тогда съем я, — сказала Шейла и отобрала яблоко у Жени. — Кстати, о пользе, — сердито сказал Женя. — Вы, Юра, очень любите рассуждать о пользе. Между тем вокруг бегают невообразимо сложные кибердворники, киберсадовники, киберпоедатели мух и гусениц, киберсоорудители бутербродов с ветчиной и с сыром. Ведь это же дико. Это даже не стрельба из пушек по воробьям, как говорили в наше время. Это создание однокомнатных индивидуальных квартир для муравьев. Это же сиборитство чистейшей воды. — Женечка, — сказала Шейла,